Поликистоз яичников – гормональное нарушение, сопровождающееся расстройствами функции яичников, отсутствием или нерегулярностью овуляции, повышенной секрецией половых гормонов, поджелудочной железы – гиперсекреции инсулина, коры надпочечников – гиперсекреции надпочечниковых андрогенов, гипоталамуса и гипофиза. Поликистоз яичников приводит к бесплодию.